вторая банка поставлена, а этому не дала. Третья банка поставлена. Она быстро прикрывает Юрину спину одеялом. «Тетя Саша, больно, сними!» «Ты воду не носил? Ты кашу не варил? Сними!» «Нет, ты скажи! Ты воду не носил? Ты кашу не варил? Полетели, полетели, на головушку сели!» Каждый взрослый полон лукавства. Это нехорошо. «Но что же поделаешь?» — думает Саша, убирая банки в чемодан. «А когда ты опять придешь?» — спрашивает Юра. «Скоро», — отвечает Саша и щекочет его за ухом. В коридоре темно, никто ее не провожает. Вон там в углу велосипед. Не наткнуться бы, обойти. И вдруг дверь одной из комнат распахивается. Широкий светлый луч освещает Саше дорогу. Из света выходит человек. Высокий, широкоплечий. «Сестра», — говорит он ласково и решительно. И Саша замечает, что глаза у него светло-карие, почти янтарные. «Я давно искал случая с вами поговорить. Я врач-хирург, Королёв Дмитрий Иванович. Я ищу сестру. Нет-нет, не отказывайтесь, Александра Константиновна. Я был уже у вас в консультации. Мне нужна медсестра, такая, как вы. Вот так. Давайте поговорим». Часть вторая. Длинный коридор. По обе стороны палаты, палаты. Сашин пост третий в конце коридора. На столе стекло, лампа под зеленым абажуром. Сегодня день неоперационный. Можно чуть вздохнуть, оглядеться. И тем, кого вчера оперировали, сегодня немножко легче. Пришла в себя двухлетняя Оля. Она задумчиво смотрит на снежинки за окном и говорит: «Мухи!» Галя Павлова, операция на сердце, полусидит, опершись спиной на высоко взбитые подушки. От носа идут, как тонкие усы, коричневые резиновые трубочки с кислородом. «Не пускайте Ваню!» — говорит она, прерывисто дыша. «Не пускайте! Не хочу, чтоб видел меня такой! Вот маму, да, маму пустите!» Рядом с Сашиным столиком сидит 14-летний паренек Толя. Посмотришь на него и видишь ресницы и веснушки. Ресниц и веснушек такое количество, что хватило бы на пятерых. Саше сидеть некогда, она все время около больных. Но он ждет терпеливо. На коленях у него книга, и он читает. Но стоит Саше хоть на секунду подойти к своему столу за лекарством или за шприцем, как он немедленно вступает в разговор. «А если мне во врачи податься, как вы считаете?» «Очень хорошее дело, Толя. Я тоже скоро подамся. Пойду в мединститут. А ты кончи 7 классов и в медтехникум». «Да там одни девки!» — отвечает он Саше вдогонку. А когда она возвращается, говорит: «Я очень доктора Королёва уважаю. Я считаю, если ты врач, так будь как Дмитрий Иванович. А вы как считаете?» «Я с тобой согласна». «А вот таких, как сестра Прохорова, я бы в больницу вообще не пускал. В ней одна злобность, и больше ничего нет. А с больными злобно нельзя, как вы считаете?» Саша считает совершенно так же. Но отвечать Толе она не хочет. И, нахмурясь, идет к плитке кипятить инструменты. Толя приехал сюда из глухого сибирского городка. До операции он пробыл в больнице 1,5 месяца. 1,5 месяца! А он не хотел быть здесь ни одного дня. «Если не заберешь меня отсюда, я тебе не сын, а ты мне не отец», — писал он домой. А потом привык.